Елозя по земляному полу, чтобы достать ключи, Тео по-прежнему недоумевал, с чего бы это на него нашло столь сильное желание кого-нибудь трахнуть. Может, наручники виноваты? Может, все эти годы он был тайным мазохистом и даже не подозревал об этом? Хотя, когда его арестовали, перед тем, как шериф Бертон его шантажировал, чтобы сделать констеблем, он почти 2 часа провел в наручниках и не помнил никаких переживаний, хотя отдаленно эротического свойства. Тогда, наверное, причина — угроза смерти. Его заводит мысль о том, что его сейчас пристрелят. «Господи, я больной человек», — подумал Тео. Через 10 минут он избавился от наручников и от липучих мыслей о сексе и смерти. Снаружи ни Молли, ни Джозефа Линдера, ни трейлера уже не было, а он стоял перед развалинами Вольво, и в голове зудел новый комплект вопросов. Крыша машины была вмята до 1 уровня с капотом, все покрышки изорваны в клочья, а земля вокруг изрыта следами явно очень, очень большого животного. От ангара вверх по склону холма по траве уходили следы. Один, очевидно, человеческий, другой — шире грунтовки, проложенный кранчо. Тео забрался в Вольво, достал револьвер и сотовый телефон, не имея ни малейшего понятия, что он будет с ними делать, и звонить уже некому, и убивать, конечно же, он никого не хотел. Ну, кроме, наверное, шерифа Джона Бертона. Обшарив весь участок, Тео нашел пистолет Джозефа Линдера и сунул за пояс джинсов. В красном вседорожнике ключи были на месте. После минутного раздумья, этично ли позаимствовать додж, после того, как его похитили, приковали и чуть не застрелили, он влез в грузовичок и поехал по пастбищу, держась двойного следа. Гейб. Гейб и фермер стояли над размолотыми останками голштинки, сгоняя с физиономией мух, а живодер жался к земле в нескольких ярдах от них и рычал на эту гадость. Фермер сдвинул Стетсон на затылок и поежился. «Мои предки 60 лет на этой земле скот на молоко и мясо выращивали, и я никогда не видал и не слыхал ничего подобного, Гейб». Фермера звали Джим Пиф. Ему исполнилось 55, но дать можно было и 70. Он весь задубел от солнца и тяжелой работы, а во всем, что говорил, слышалось тоскливое одиночество. Он был высок и худ, но горбился, как неудачник с перебитой спиной. Жена давно бросила его, отчалила на своем «Мерседесе», чтобы поселиться в Сан-Франциско, и прихватила с собой расписку, стоившую половину всей 1000 акров Джима Пива. Единственному сыну, который должен был унаследовать ранчо, сейчас было 28, и он был занят. Парня вышвыривали из одного колледжа за другим, и он мигрировал по реабилитационным центрам страны. Фермер жил один в 14-комнатном доме, громыхавшем пустотой и всасывавший хохот сезонников, которых Джим кормил каждое утро в громадной кухне. Джим был последним в роду. Начало своего падения он неизменно прослеживал к тому роману, который закрутил много лет назад с ведьмой, обитавшей тогда в хижине Тео на краю ранчо. Она и прокляла его. Так Джим, по крайней мере, считал. Если бы ведьма не сбежала 10 лет назад с владельцем универсального магазина, Джим был бы уверен, что изуродованный скот — ее рук дело. Гейб покачал головой. «Ничего не понимаю, Джим. Можно, конечно, взять пробы на тестирование, но я даже не знаю, чего мы ищем. А если это детишки, хулиганы?» «Детишки коровам под ножки ставят. А этих, похоже, уронили с 30 000 футов». Гейб догадывался, что, по всей видимости, произошло, но верить в такое не хотелось. Должно быть какое-то другое объяснение. «Так ты говоришь, пришельцы?» «Нет, про пришельцев я ничего не говорю». «Но тут что-то было. Посмотри, какие следы. Сатанинский культ? Черт возьми! «Джим, если ты не хочешь попасть на обложку еженедельника «Психов», брось эти мысли. Я не могу тебе сказать, что именно здесь происходило, но могу точно сказать, чего здесь не было».